Эрнест Сеттон Томпсон. Королевская аналастанка. Жизнь первая. Глава первая. «Мясо! Мясо!» пронзительно разносилось по скримперскому переулку. Все кошки-околотка сбегались на этот призыв, а собаки отворачивались с презрительным равнодушием. «Мясо! Мясо!» раздавалось все громче и громче. Наконец появился грязный и всклокоченный человек с тачкой. Со всех сторон к нему спешили кошки. Через каждые 50 шагов, как только кошек собиралось достаточно, тачка останавливалась. Человек доставал из ящика вертел, унизанный кусочками сильно пахнущей вареной печенки. Длинной палкой он поочередно спихивал эти кусочки с вертела. Каждая кошка хватала по куску. Прижав уши и метнув злобный взгляд, с урчанием бросалась прочь, чтобы насладиться добычей в надежном убежище. «Мясо! Мясо!» Все новые и новые пенсионерки прибывали за своими порциями. Все они были хорошо известны продавцу печенки. Вот тигровая Кассильоне, вот черная Джонса, вот черепаховая Пролицкого, вот белая, принадлежащая мадам Дантон. Там вон крадется ангорская Блинкинсгофа, а тот, что залез на тачку, старый оранжевый Билли, кот Сойера, наглый плут. Хозяин его очень плохо платит. Каждого надо помнить. Вот бежит кошка, хозяин которой аккуратно вносит свои 10 центов в неделю, зато вон та, другая, ненадежна. А вот кот Джон Уаши. Этот получает кусочек поменьше, потому что Джон задерживает платеж. Разукрашенный ошейником и бантами крысолов-трактирщика получает добавочную порцию в награду за щедрость хозяина. Не менее счастлива и кошка сборщика податей. Хотя сборщик не дает, а требует деньги. Вот доверчиво прибегает черная кошечка с белым носиком, но, увы, ее беспощадно отталкивают. Бедняжка не понимает, что случилось. Она получала печенку в течение долгих месяцев. Почему такая жестокая перемена? Но продавец печенки хорошо знает, в чем дело. Ее хозяйка перестала ему платить. У него нет никаких книг. Он руководствуется только памятью, и память его никогда не обманывает. Кошки, не числившиеся, так сказать, в списках аристократии, дожидались на почтительном расстоянии, надеясь на счастливую случайность. В числе этих прихлебателей находилась одна серая жительница трущоб, бездомная кошка, пробавлявшаяся, чем Бог послал, тощая и грязная. Одним глазом она следила за тачкой, а другим подглядывала, не подстерегает ли ее собака. Десятки кошек удалились, получив свою долю печенки, а у нее все еще не было никакой надежды на завтрак. Но вот большой кот, такой же бездомный, как и она, напал на одну из пенсионерок, чтобы отнять у нее добычу. Жертва выронила кусок, готовясь к обороне. Пока они дрались, серая трущобница схватила кусок и была такова. Она проскользнула в боковую калитку, перескочила через заднюю стену, затем уселась, проглотила кусок печенки, облизнулась и, блаженствуя, отправилась окольными путями к свалке, где на дне старого ящика от бисквитов дожидалось ее семейство. Вдруг она услышала жалобное мяуканье, она помчалась к своим детенышам и увидела большого черного кота, преспокойно пожиравшего ее котят. Кот был вдвое больше ее, но она набросилась на него с такой яростью, что он, застигнутый на месте преступления, повернулся и бросился бежать. Из котят уцелел всего один — маленький серый котенок, похожий на мать, но с черными полосками на спинке и белыми отметинами на носу, ушах и кончике хвоста. Первые дни мать горевала безмерно, но потом горе ее утихло, и вся любовь и забота сосредоточились на оставшемся в живых малыше. Черный кот, пожирая котят, конечно, не собирался сделать доброе дело, а между тем он оказался невольным благодетелем и матери, и ее детеныша. Легче выкормить одного котенка, чем многих. Ежедневные поиски пищи продолжались. Продавец печенки редко приносил ей счастье, Но в мусорных ящиках всегда бывала картофельная шелуха, которой можно было заглушить голод. Однажды ночью мать-кошка почуяла чудесный запах. Он доносился с реки. Этот запах привел кошку в док, а оттуда на набережную. Услыхав внезапное рычание, она поняла, что путь к бегству отрезан ее давнишним врагом, собакой с верфи. Выбора не было. Она перескочила на судно, с которого доносился чудесный рыбный запах. Собака осталась на берегу, а когда утром рыбачье судно отправилось в плавание, кошка поневоле отчалила на нем, и больше ее никто никогда не видел. Глава вторая. Напрасно дожидался матери трущобный котенок. Утро пришло и прошло. Котенок сильно проголодался. Перед вечером он пустился в поиски за пищей. Он вылез из ящика и стал ползать по мусорным кучам, обнюхивая все, что казалось съедобным, но не находил ничего. Наконец он достиг деревянных ступенек, спускавшихся в подвальную лавку продавца птиц, японца Мали. Дверь была приоткрыта. Котенок вступил в целый мир едких и странных запахов. Он увидел множество заключенных в клетке живых существ. На ящике в углу сидел негр. Негр заметил маленького незнакомца и стал с любопытством следить за ним. Котенок миновал несколько клеток с кроликами, не обратившими на него внимания. Но вот он подошел к клетке с широкой решеткой, в которой сидела лисица. Знатная дама с пушистым хвостом находилась в самом дальнем углу клетки. Она приникла к земле. Глаза ее загорелись. Котенок приблизился, принюхиваясь к решетке, просунул голову внутрь, еще раз понюхал, затем двинулся к миске с едой и в тот же миг был схвачен караулившей его лисицей. Послышалось испуганное мяу, и сразу кончилась бы кошачья жизнь, если бы не вмешался негр. Оружия у него не было, войти в клетку он не мог, но он запустил в морду лисицы такой решительный плевок, что та мгновенно выронила котенка и забилась в угол, мигая глазами от страха. Негр вытащил котенка из клетки. Сотрясение ошеломило его. Малютка был невредим, но словно одурманен. Он, шатаясь, сделал несколько шагов и стал понемножку приходить в себя. Несколько минут спустя он мурлыкал на коленях у негра. Тут в лавку вернулся продавец птиц японец Мали. Японец Мали родился вовсе не в Японии, а в лондонском предместье. Но у него на месте глаз были такие крошечные прорезы, косо расставленные на плоском круглом лице, что настоящее его имя было забыто, и все называли его японцем. Он не был жесток к птицам и животным, которыми торговал, он только соблюдал свою выгоду и знал, что ему нужно. Ему не нужен был трущобный котенок. Негр накормил малыша всласть, затем отнес его в отдаленный квартал и покинул там, на дворе железного склада. Глава третья. Одного обильного обеда вполне достаточно на 2-3 дня. Наевшийся котенок был очень оживлен и весел. Он обрыскал груды мусора, любопытно поглядывая на висевшие за окнами далекие клетки с канарейками, заглянул через забор, увидел большую собаку, потихоньку спустился обратно. Разыскал защищенное местечко на самом припеке и проспал там целый час. Его разбудило легкое фырканье. Перед ним стоял большой черный кот со сверкающими зелеными глазами. На одной щеке его белел рубец, и левое ухо было прорвано. Глядел он совсем неприветливо. Уши его шевелились, хвост подрагивал, и в горле раздавалось глухое клокотанье. Котенок простодушно пошел к нему навстречу. Он не узнал губителя своих братьев. Черный кот потерся мордой о тумбу, затем медленно, спокойно повернулся и исчез. Последнее, что котенок увидал, был кончик его хвоста, подергивавшийся вправо и влево, и малыш никогда не узнал, что был так же близок к смерти, как в ту минуту, когда отважился войти в клетку лисицы. Вечером котенок почувствовал голод. Он внимательно изучил длинный невидимый разнородный поток воздуха, именуемый ветром. Выбрав наиболее интересное из его течений, Он побрел ему навстречу, повинуясь указаниям носа. В углу двора оказался ящик с мусором, в котором ему удалось разыскать немного пищи. Поев, он напился из кадки с водой, стоявшей под краном. Всю ночь он старательно изучал двор. В следующий день, как и предыдущий, он провел в сладком сне на солнышке. Так шло время. Иногда он находил в мусорном ящике целый обед, иногда ничего не находил. Однажды он застал там большого черного кота, но осторожно удалился, прежде чем тот успел его заметить. Катка с водой почти всегда стояла на своем месте, а когда ее уносили, на камне под краном оставались мутные лужицы. Но мусорный ящик был чрезвычайно ненадежен. Однажды на целых 3 дня оставил котенка без еды. Малыш пошарил вдоль забора и, отыскав небольшое отверстие, вылез на улицу. Не успел он как следует оглядеться, как вдруг что-то ринулось, зашумело, на него налетела с размаху большая собака. Котенок едва успел проскочить обратно во двор сквозь дыру в заборе. Он был страшно голоден. К счастью, он нашел немного картофельной шелухи, слегка заглушившей его мучения. Утром он не лег спать, а снова отправился на промысел. Во дворе щебетали воробьи. Они и прежде бывали здесь, но теперь котенок глядел на них другими глазами. Неотступное чувство голода пробудило в нем хищнические инстинкты. Теперь эти воробьи были добычей, были пищей. Котенок припал к земле и стал подкрадываться к воробьям. Много раз он повторял попытку, но безуспешно. Воробьи были проворнее его и всегда улетали вовремя. Наконец он понял, что хотя воробьи — пища, но пища недосягаемая. На 5-й день этого незадачливого жития трущобный котенок снова отправился на улицу, надеясь чего-нибудь поесть. Когда он отошел на порядочное расстояние от щели в заборе, несколько маленьких мальчиков принялись обстреливать его кирпичами. Он пустился бежать. К погоне присоединилась собака. Положение беглеца становилось безнадежным. Но вдруг он увидел железную решетку перед фасадом дома и укрылся за ней, едва успев увернуться от собаки. В окне наверху показалась женщина, прикрикнувшая на собаку. Она бросила бедняжке обрезок мяса, и котенок полакомился, как никогда еще в жизни. Затем он забился под навес, просидел там до тех пор, пока наступившая ночь не принесла с собой покоя, и тогда, словно тень, проскользнул обратно в свой двор. Такая жизнь длилась 2 месяца. Котенок вырос, возмужал и хорошо изучил опасности. Он познакомился с Даун-стрит, где каждое утро появлялись ряды мусорных ящиков. Для него большой дом был складом мусорных ящиков, всегда полных лучшими рыбными отбросами. Он вскоре познакомился также с продавцом печенки и примкнул к робкой стае кошек, за которых никто не платил. Пришлось ему встретиться и с собакой Сверфи, и с другими страшными псами. Он узнал, как они злые, и научился их избегать. Вскоре, к своему счастью, он изобрел новый промысел. Многие кошки топтались в напрасной надежде вокруг заманчивых бидонов с молоком, которые оставляет по утрам на порогах и подоконниках молочник. Счастливая случайность однажды натолкнула нашего котенка на бидон со сломанной крышкой. Это научило его поднимать и целые крышки, и напиваться всласть. Откупорить бутылку он, разумеется, не мог, но ему немало попадалось бидонов с плохо прилегающей крышкой. Наш котенок усердно разыскивал такие бидоны. Мало-помалу он изучил весь свой квартал. Проникая все дальше, он, наконец, снова очутился среди бочонков и ящиков заднего двора за лавкой продавца птиц. Двор железного склада всегда оставался для него чужим, но тут в нем сразу проснулось чувство собственности, и он отнесся с негодованием к появлению другого котенка. С угрожающим видом он двинулся к пришельцу. Дело уже дошло до фырканья и урчания, когда выплеснутое из верхнего окна ведро воды залило обоих и основательно охладило их пыл. Они бросились в разные стороны. Незнакомец через стену, а трущобный котенок под тот самый ящик, в котором он родился. Эти задворки были необычайно милы его сердцу, и он вновь обосновался здесь на жительство. В этом дворе пищи было так же мало, как в прежнем, и вовсе не было воды, но зато его посещали вкуснейшие мыши. Благодаря этим мышам наш котенок скоро нашел себе друга. Глава 4. К этому времени котенок превратился уже в большую красивую кошку, пятнистую, словно тигр. Ее бледно-серую шкурку украшали черные полосы, а 4 белых пятна на носу, хвосте и ушах придавали ей чрезвычайно изящный вид. Несмотря на то, что она отлично умела отыскивать пищу, ей иной раз приходилось голодать по нескольку дней, и тогда она снова безуспешно принималась охотиться за воробьями. Она была совсем одинока. Однажды в августе, когда киска нежилась на солнце, она увидела большого черного кота, который шел прямо к ней. Она тотчас узнала его по рваному уху, попятилась к своему ящику и спряталась в нем. Черный осторожно двигался вперед, легко перепрыгнул со стены на сарай в конце двора и стал переправляться через его крышу, как вдруг перед ним вырос желтый кот. Черный уставился на него с рычанием. Желтый отвечал тем же. Хвосты их злобно извивались, крепкие глотки рычали и урчали. Они приблизились друг к другу с прижатыми к затылку ушами, с напряженными мускулами. «Яу-яу-яу!» — сказал черный. «Яу!» — прозвучал в ответ здоровенный бас. «Яу-яу-яу!» — сказал черный, передвигаясь на четверть дюйма ближе. «Яу-яу!» — ответил желтый. Выпрямившись во весь рост, он с необычайным достоинством сделал шаг вперед. «Яу!» И он ступил еще раз, хлеща себя по бокам хвостом. «Яу!» Взвизгнул черный, повышая тон, и отступил на осьмушку дюйма перед широкой непреклонной грудью противника. Вокруг открывались окна, слышались людские голоса, но кошачья ссора не прерывалась. «Яу!» — загремел желтый, понижая голос по мере того, как голос черного повышался. «Яу!» — и он шагнул вперед. Теперь между их носами было каких-нибудь 3 дюйма. Они стояли боком, оба готовые вцепиться друг в друга, но дожидаясь, чтобы начал враг. 3 минуты они молча пожирали друг друга глазами, неподвижные, как изваяние. Шевелились только кончики их хвостов. Затем желтый начал снова. «Яу!» — низким басом. «Я-а-а!» — заезжал черный, стараясь вселить ужас своим воплем, но в то же время отступая на 1/16 дюйма. Желтый ступил вперед на 0.5 дюйма. Теперь усы их смешались. Еще шаг, и носы их чуть не столкнулись. «Яу!» — злобно прорычал желтый. «Я-а-а!» — взвизгнул черный, отступая на 32-ю часть дюйма. Желтый воин двинулся вперед и вцепился в него. Ох, как они кувыркались, кусались и царапались, как они кусали, таскали и мяли друг друга. Особенно отличался желтый. Кубарем, через голову, иногда один сверху, иногда другой, но чаще желтый, они катились все дальше и дальше, пока не свалились с крыши под радостные крики зрителей, толпившихся у окон. Даже во время падения они продолжали мять и царапать друг друга. Особенно больно царапался желтый. Когда они коснулись земли, верхним оказался желтый. И когда они, наконец, расстались, каждому досталось вдоволь, и в особенности черному. Он забрался на стену и, ворча, истекая кровью, исчез, в то время как от окна к окну передавалась весть, что, наконец-то, оранжевый Билли как следует отдул черного Нига. Либо желтый кот был очень искусный сыщик, либо трущобная киска не слишком усердно пряталась, но он нашел ее среди ящиков, и она не пыталась бежать. Ничто так не покоряет женское сердце, как победа на поле боя. Желтый кот и киска вскоре подружились. Не то чтобы они делили жизнь и пищу, это не в обычае у кошек. Они только признавали друг за другом особые приятельские права. Глава 5. Сентябрь прошел. Наступили короткие октябрьские дни, когда в старом ящике из-под бисквитов произошло важное событие. Если бы сюда явился оранжевый Билли, он увидел бы 5 котят, свернувшихся в объятиях своей матери, маленькой трущобной кошечки. Настало и для нее счастливое время. Она испытывала величайший восторг. Она облизывала их с нежностью, удивившей бы ее самое, если бы она только была способна рассуждать. В ее безрадостную жизнь вошла радость, но прибавилось также и забот. Теперь все ее силы уходили на поиски пищи. Заботы увеличивались по мере того, как росли котята. Через 6 недель они начали вылезать из ящика и лазили всюду каждый день, как только мать уходила на промысел. В трущобном мире хорошо известно, что беда идет тучей, а счастье полосой. Киска пережила 3 схватки с собаками и получила несколько кирпичей от негра, слуги японца Мали. Затем произошел перелом. На следующее же утро она нашла молочный бидон без крышки, успешно ограбила одного из пенсионеров тачки и отыскала большую рыбью голову. Все это в каких-нибудь 2 часа. Возвращаясь домой с тем чувством безмятежного покоя, какое может дать один только полный желудок, она увидела у себя на дворе маленькое коричневое существо. Киска вспомнила прежние свои охоты. Она убила и съела не одну мышь на своем веку и решила, что этот коричневый зверь, вероятно, крупная мышь с коротким хвостом и большими ушами. Она подкрадывалась к нему с ненужной осторожностью. Маленький кролик только выпрямился и, казалось, потешался над нею. Он и не пытался бежать. И кошка без труда схватила его. Так как ей не очень хотелось есть, она отнесла его к ящику и бросила на кучу котят. Ему не очень было больно. Он скоро оправился от страха и, видя, что не может выбраться из ящика, пристроился к котятам. Когда же они начали ужинать, он без колебаний присоединился к ним. Кошка опешила. Охотничий инстинкт одержал бы верх над всеми остальными, но она была сыта, и это спасло кролика. В нашей киске проснулся материнский инстинкт, и она стала кормить кролика своим молоком. Кролик сделался членом семьи и стал пользоваться уходом и пищей наравне с котятами. Прошло 2 недели. Котята весело резвились среди ящиков в отсутствии матери. Кролик же не мог выбраться наружу. Увидав котят на заднем дворе, японец Мали приказал своему негру перестрелять их. Что тот и проделал в одно прекрасное утро, вооружившись 22-дюймовой винтовкой. Он застрелил одного за другим всех котят. Вдруг на стене показалась взрослая кошка с крысой в зубах. Он готовился застрелить также и ее, но вид крысы изменил его намерение. Кошка-крысолов достойна жить. Эта крыса оказалась первой когда-либо пойманной нашей киской, но она спасла ей жизнь. Кошка пробралась через кучу хлама к ящику, но, к ее удивлению, ни один из котят не явился на зов, а кролик отказывался есть крысу. Она стала кормить его молоком, продолжая время от времени звать своих котят. Негр подкрался к ящику и, заглянув в него, увидел к величайшему изумлению, что в нем находится кошка, живой кролик и мертвая крыса. Мать-кошка пригнула назад уши и зарычала. Негр удалился, но минуту спустя на ящик опустилась доска, а ящик вместе с его обитателями, живыми и мертвыми, был припровожден в птичий подвал. «Смотри-ка, хозяин, вот где кролик, который пропал, а ты-то думал, я его украл?» Кошку с кроликом поместили в большую железную клетку и в течение нескольких дней выставляли как образец счастливого семейства. Кролик вскоре захворал и умер. А кошка ни на минуту не чувствовала себя счастливой в клетке. Нужды нет, что ей вдоволь давали пить и есть. Она тосковала в неволе и весьма вероятно добилась бы скоро свободы или смерти, но, к своему несчастью, во время 4-дневного заключения в клетке она так хорошо отмыла свою шкурку и шерстью оказалась такого необычайного цвета, что японец решил оставить ее у себя. Жизнь вторая. Глава 6. Японец Мали был самым плутоватым из сынов лондонского предместья, когда-либо торговавших дешевыми канарейками в подвальном этаже. Он был очень беден, и негр жил с ним потому только, что уроженец Лондона соглашался делить с ним стол и кровать и вообще считал его равным себе, в то время как американцы обращаются с неграми словно с собаками. Японец считал себя честным человеком, хотя всем было известно, что зарабатывал он укрывательством краденных собак и кошек. С полдюжины канареек служили просто-напросто ширмой. Однако японец не унывал. Он по-своему был не лишен честолюбия и любил, чтобы его считали знатоком своего дела. Однажды он даже отважился представить кошку на великосветскую выставку общества «Никербокер», руководясь тремя довольно-таки смутными целями. Во-первых, для удовлетворения своего самолюбия, во-вторых, ради дарового входа на выставку, а в-третьих, надо, знаете ли, присматриваться к дорогим кошкам, если уж занимаешься кошачьим делом. Но выставка была великосветская, и жалкая ангорская полукровка была отвергнута с негодованием. Единственными интересными для японца газетными столбцами были те, где помещались объявления о пропаже и находке собак и кошек. Однажды он вырезал и сохранил заметку о продаже кошек на мех. Этот клочок бумаги был пришпилен к стене ловчонки, и он заставил японца приняться за жестокий опыт над трущобной кошкой. Прежде всего, он вымазал ее грязную шкуру особым снадобьем для уничтожения насекомых. Затем основательно вымыл ее в теплой воде с мылом, невзирая на вопли, когти и зубы. Киска была в ярости. Но когда она стала подсыхать, шерсть ее распушилась, сделалась необыкновенно чистой и мягкой. Японец и его помощник были очень довольны своим опытом. Впрочем, это было только начало. Самый опыт еще предстоял впереди. Для улучшения меха успешнейшим средством является обилие маслянистой пищи и постоянное пребывание на холодном воздухе, гласила газетная заметка. Зима была уже на носу, и японец Мали выставил клетку киски во двор, защитив ее только от дождя и ветра. Он принялся кормить ее, сколько влезет, жмыхами и рыбьими головами. Через неделю уже наступила заметная перемена. Кошка с каждым днем становилась сытее и пушистее. Ей нечего было делать, как только набираться жира и ухаживать за своей шерстью. Клетка содержалась в чистоте, и так как природа, откликаясь на холодную погоду и маслянистую пищу, делала кошачью шубку с каждым днем все пышнее и блестящее, к половине зимы трущобная киска превратилась в кошку редкостной красоты – с чудесной пушистой шерстью, разрисованной прекрасными полосами. Японец был очень доволен результатом опыта и возмечтал о небывалой славе. Почему бы не послать киску на приближающуюся выставку? После прошлогодней неудачи он стал осторожнее. «Видишь ли, Сэмми, — сказал он негру, — предлагать ее как бродячую кошку не годится, но мы умаслим никербокеров. Прежде всего, необходимо хорошее имя. Ты понимаешь сам, что здесь нужно что-нибудь королевское. Ничем так не проймешь никербокеров, как чем-либо королевским. Что скажешь, например, о королевском Дике или королевском Сэме? Однако, постой, это все мужские имена. Скажи-ка, Сэмми, как звали тот остров, где ты родился?» «Остров Аналастан был моей родиной, сэр». «Здорово! Королевская Аналастанка, черт возьми! Единственная королевская Аналастанка с аттестатом на всей выставке! О, море, да и только!» И оба захохотали во все горло. «Придется только заготовить аттестат». И друзья принялись за сочинение подробной поддельной родословной. Однажды в сумерки, украсившись взятым на прокат цилиндром, Сэм вручил кошку и ее аттестат распорядителям выставки. Ведение переговоров предоставлено было негру. Он был когда-то цирюльником на 6-й авеню и умел держаться гораздо солиднее и важнее, чем Мали. Это и было, вероятно, одной из причин, почему королевская Аналастанка встретила почтительный прием на кошачьей выставке. Японец очень чванился тем, что его кошка попала на выставку. В нем жило благоговение лондонского лавочника перед высшим обществом, и когда в день открытия он подошел к входу, у него дух занялся при виде целого моря экипажей и цилиндров. Привратник зорко взглянул на него, но, увидев билет, пропустил, вероятно, приняв его за конюха какого-нибудь важного барона, выставившего кошку. В зале Перед длинными рядами клеток лежали бархатные ковры. Японец осторожно крался вдоль стены и, поглядывая на кошек разных пород, отмечая голубые и красные бантики, выискивал свою кошку. Но не смел спросить о ней и трепетал в душе при мысли, что подумает это пышное великосветское сборище, если узнает, какую он сыграл с ними шутку. Он видел много примированных животных, но никак не мог найти свою трущобную кошку. Он продирался сквозь толпу, но киски все не было видно. Японец решил, что произошла ошибка. Вероятно, судьи в конце концов отказались ее принять. Нужды нет. Он получил свой входной билет и знает теперь, кому принадлежат ценные персидские и ангорские кошки. Посреди центрального зала помещались первоклассные кошки. Вокруг них собралась целая толпа. Вдоль зала были протянуты веревки, и два полицейских следили за тем, чтобы толпа не задерживалась на месте. Японец пробрался в самую давку. Он был слишком мал ростом, чтобы заглянуть через плечи, и хотя расфранченная публика сторонилась его отрепьев, он все же никак не мог протиснуться к средней клетке. Однако он понял из замечаний окружающих, что здесь находится самый гвоздь выставки. «Ну не красавица ли?» — сказала высокого роста женщина. «Что за изящество?» — был ответ. «Это ленивое выражение глаз создано веками утонченной жизни. Приятно было бы иметь у себя это великолепное создание. Сколько достоинства, сколько спокойствия!» Говорят, ее родословное доходит чуть ли не до фараонов. И бедный, грязный маленький японец подивился собственной смелости. Неужели ему действительно удалось втиснуть свою трущобницу в такое общество? «Виноват, сударыня», — показался директор выставки, пробиравшийся сквозь толпу. «Здесь находится художник спортивной газеты, которому заказано сделать набросок с жемчужины выставки для немедленного опубликования. Могу ли я попросить вас немножко посторониться? Вот так, благодарю вас». «О, господин директор, не можете ли вы уговорить продать это великолепное существо?» «Не знаю», — был ответ. «Насколько мне известно, хозяин — человек с большими средствами, и к нему приступиться трудно. Впрочем, попробую, сударыня, попробую. Как мне сказал его дворецкий, он на силу согласился выставить свое сокровище». «Послушайте-ка, куда вы лезете?» — заворчал директор на обтрепанного человека, нетерпеливо оттеснившего художника от аристократического животного. Но обтрепанный человек хотел во что бы то ни стало узнать, где водятся породистые кошки. Он мельком взглянул на клетку и прочел ярлык, гласивший, что голубая лента и золотая медаль выставки общества «Никербокер» выданы чистокровной, снабженной аттестатом королевской аналостанки, вывезенной и выставленной известным любителем Я Мали Эсквайром. Не продается. Японец перевел дух и снова взглянул. Да, сомнений нет. Там, высоко, на бархатной подушке в золоченой клетке, под охраной четырех полицейских, красуясь бледно-серой с ярко-черными полосами шубкой, чуть-чуть прижмурив голубоватые глаза, лежала его трущобная киска. Ей было очень скучно. Она не оценила поднятого вокруг нее шума. Глава 7. Японец Мали целыми часами простаивал около клетки, упиваясь своей славой. За всю свою жизнь впервые он так прославился. Такая слава ему никогда даже не снилась. Однако он понял, что будет разумнее держаться в тени и предоставить ведение дела своему дворецкому. Всем своим успехом выставка была обязана трущобной киске. С каждым днем цена кошки росла в глазах ее владельца. Он не имел понятия о тех ценах, какие иной раз выручают за кошек, и думал, что содрал целое состояние, когда его дворецкий дал директору разрешение продать аналостанку за $100. Вот каким образом случилось, что трущобница переселилась с выставки в роскошный дом на 5-й авеню. Она сразу высказала необъяснимую дикость. Однако ее нелюбовь к ласкам была истолкована как аристократическое отвращение к фамильярности. Бегство от комнатной собачки на середину обеденного стола объяснялось прирожденным стремлением избежать оскверняющего прикосновения. Покушение на домашнюю канарейку объяснялись жестокостью, которая царит на ее родном Востоке. Ее барские ухватки при открывании бидона с молоком снискали ей всеобщее восхищение. Нежелание спать в подбитой шелком корзине и частые столкновения с оконными стеклами доказывали только, что корзинка недостаточно нарядна, а зеркальные стекла недостаточно прозрачны. Частые, но неудачные попытки поймать воробья, порхавшего в огороженном высокой стеной саду, служили лишним доказательством непрактичности королевского воспитания, а посещение мусорного ящика — только простительным чудачеством высокорожденной особы. Киску угощали и ласкали, однако она не была счастлива. Киска тосковала по родине, она теребила голубую ленту на шее, пока не избавилась от нее. Билась в оконные стекла, потому что они казались ей дорогой на улицу. Избегала людей и собак, потому что люди и собаки были ее старыми врагами. Она подолгу сидела у окна, с тоской разглядывая крыши и задние дворы. Как бы ей хотелось снова вернуться к ним. Но за ней строго следили, никогда не выпускали во двор. Тем не менее, в один мартовский вечер королевская наластанка получила минутку, когда мусорные ящики выставлялись во двор, выскользнула за дверь и была такова. Нечего и говорить о произошедшем переполохе. Но киска не знала и знать не хотела о нем. Она думала только о том, как бы побыстрее добраться домой. После многих незначительных приключений она очутилась возле Граммерси Грэндж-Хилла. Что же было потом? Домой она не попала. А с другой стороны, лишилась верного куска хлеба. Голод уже давал себя знать. Но, несмотря на все, она испытывала странную радость. Некоторое время она прождала, притаившись в палисаднике одного дома. Поднялся резкий восточный ветер и принес ей дружескую весть. Люди называли бы эту весть скверным запахом с набережной, но для нашей кошки это была желанная весточка из дому. Она побежала рысью вдоль длинной улицы по направлению к востоку, держась вблизи домовых решеток, изредка замирая на месте, как изваяние, и, наконец, достигла набережной и воды. Но место оказалось ей незнакомым. Можно было вернуться и на юг, и на север. Что-то заставило ее повернуть к югу. И, лавируя между собаками, повозками и кошками, извилинами бухты и прямыми решетками, она очутилась часа через два среди привычных запахов. Солнце еще не встало, когда она проползла, усталая и охромевшая, сквозь ту же старую щель на задворке птичьей лавки, в тот самый ящик, в котором родилась. О, если бы семейство с Пятой Авеню могло видеть ее в обстановке ее родного Востока! Отдохнув как следует, она подошла к ступеням птичьего подвала, разыскивая пищу. Дверь отворилась, и на пороге появился негр. Он крикнул птичьему торговцу. «Слышь-ка, хозяин, пойди сюда. Королевская наластанка вернулась домой». Когда японец вышел на порог, кошка перескакивала через крышу. Оба принялись звать громкими и в то же время умильными заискивающими голосами «Кис-кис, бедная киса, иди сюда, киска!» Но киске они не нравились, и она отправилась в прежние свои дебри. Королевская наластанка оказалась для японца настоящим кладом. На полученные за нее $100 он купил немало новых пленников и всяких нужных вещей. Поимка ее величества казалась ему поэтому чрезвычайно важным делом. Пустили в ход протухшую говядину и прочие неотразимые приманки. И в конце концов киска, измученная голодом, подкралась к большой рыбьей голове, положенной в ящик с ловушкой. Негр дернул веревку, крышка захлопнулась, и минуту спустя королевская наластанка снова была водворена среди пленников подвала. Между тем японец погрузился в газетное объявление. Вот оно. $5 награды и так далее. В тот же вечер дворецкий мистер Амали явился в отель на Пятой Авеню с пропавшей кошкой. «Поклон от мистера Амали, сэр. Королевская наластанка возвратилась к своему прежнему владельцу, сэр. Мистер Мали очень рад вернуть вам королевскую аналостанку, сэр». Разумеется, не могло быть и речи о вознаграждении мистера Мали, но дворецкий дал понять, что охотно примет обещанную награду на чай. Надзор за киской после этого усилился. Но вместо того, чтобы разочароваться в прежней голодной жизни и радоваться уютному углу, она становилась все более дикой и раздражительной. Глава 8. Весна трудилась изо всех сил, насколько это только возможно в Нью-Йорке. Грязные воробьи дрались и барахтались под водосточными трубами. Коты вопили по ночам на крышах, а семейство с Пятой Авеню подумывало о переезде на дачу. Уложили вещи, заперли дом и отправились в деревню, взяв с собой киску в корзине. Как раз то, что ей нужно. Перемена воздуха и обстановки отвлечет ее от разлуки с прежними хозяевами, и она будет счастлива. Корзину поставили в дорожный ящик за каретой. В нее проникали мимолетные звуки и запахи и сразу же исчезали. Карета переменила направление. Затем послышался топот многих ног, корзина снова закачалась. Короткая остановка, новая перемена направления, щелканье, хлопанье, продолжительный резкий свист, звонки, грохот, шипение, неприятный запах, отвратительный запах, ужасный, ненавистный, удушливый запах, убийственный, ядовитый смрад. Грохот заглушил вопли бедняжки. Она задыхалась от недостатка воздуха. И вдруг снова явился свет, явился воздух. Затем человеческий голос прокричал: «Вынуть багаж!» Для киски это был, разумеется, только бессмысленный человеческий рев. Грохот замер. Немного погодя, тряска возобновилась. Снова множество звуков и колыханий, но без ядовитого смрада. Она услышала глухое мычание коров. Вот приятный речной запах. Опять толчки, крики, скрипы, остановки, щелканье, хлопанье, вонь, прыжки, потряхивание. Затем новые запахи. Еще толчки, большие толчки, малые толчки, газ, дым, визг, звон, дрожь, вопли, громы. И опять новые запахи, стуки, колыхание, грохот, снова запахи, наконец, остановка. Сквозь крышку корзинки уже просвечивали солнечные лучи. Королевскую кошку переместили в дорожный ящик старомодного фасона. Переменив направление, колеса загремели по другой дороге. Прибавился новый ужасный звук — лай собак, совсем близко, над самым ухом. Корзинку открыли, и трущобная кошка оказалась на даче. Окружающие были добры до навязчивости. Всем хотелось угодить королевской особе, но почему-то никому это не удавалось, кроме большой жирной кухарки. С кухаркой киска познакомилась на кухне. Запах этой жирной женщины напоминал запах трущоб, и королевская аналостанка сразу заметила это. Узнав, что хозяева боятся, как бы кошка не удрала, кухарка обещала приручить ее. Она проворно схватила недоступное божество в передник и совершила ужасное кощунство, смазала ей пятки салом. Киска, разумеется, возмутилась, однако, когда ее отпустили на волю, она принялась облизывать лапки и нашла в этом сале некоторое удовлетворение. Она лизала все четыре лапы в течение целого часа, и кухарка торжествующе объявила, что теперь уж киска наверняка останется. И точно, киска осталась, но зато обнаружила поразительное и возмутительное пристрастие к кухне, кухарке и помойному ведру. Хотя хозяева и сокрушались по поводу этих аристократических чудачеств, они тем не менее рады были видеть королевскую аналостанку довольной и доброй. Спустя 1-2 недели ей стали предоставлять несколько больше свободы. Ее охраняли от малейшей неприятности. Собаки научились уважать ее. Ни один человек, ни один мальчик в околотке не смел швырнуть камнем в знаменитую кошку с аттестатом. Пищи ей давали вдоволь, и все же она была несчастна. Ей смутно хотелось многого, она сама не знала чего. У нее было все, но ей хотелось чего-то другого. У нее было много еды и питья, но у молока совсем не тот вкус, когда можно пойти и лакать сколько угодно из блюдечка. Надо выкрасть его из жестяного бидона, когда подвело живот от голода и жажды. А то в нем не будет того смака. Не молоко это, да и только. Правда, за домом находился большой двор, но он весь был опоганен и отравлен розами. Даже лошади и собаки пахли не так, как следует. Вся страна была сплошной пустыней, состоящей из противных садов и лугов, без единого жилья, без единой печной трубы. Как все это было ей ненавистно! Во всей ужасной усадьбе был один только благоуханный кустик, и тот скрывался в заброшенном углу. Она с удовольствием пощипывала его листочки и валялась на нем. Это было единственное приятное место в усадьбе, ибо с самого приезда она не видела ни одной тухлой рыбьей головы, ни одного мусорного ящика. Дачная местность казалась ей гнусной, некрасивой страной. Она, несомненно, удрала бы в самый первый вечер, если бы была на воле. Но воля пришла много недель спустя, а тем временем она подружилась с кухаркой. Однако в конце лета произошли события. В деревенскую усадьбу привезли большой тюк товара из порта. Он весь пропитался острейшими и пленительными ароматами порта и трущоб, и прошлое киски властно возникло перед нею. А на следующий день кухарку рассчитали и выгнали из дома. После ее ухода кошка совсем осиротела. В тот же вечер младший сын хозяйки, скверный маленький американец, лишенный всякого чувства уважения к королевской крови, задумал привязать жестянку к хвосту аристократки. Киска ответила на эту вольность движением лапки, вооруженной 5 большими рыболовными крючками. Вой оскорбленной Америки взорвал американскую мать. Киска каким-то чудом увернулась от запущенной в нее с чисто женской ловкостью книжки и бросилась бежать. Побежала она, разумеется, наверх. Крыса, когда ее гонит, бежит вниз. Собака прямо, а кошка наверх. Она притаилась на чердаке, укрылась от преследования и дождалась ночи. Тогда, проскользнув вниз по лестнице, она перепробовала все двери одну за другой, пока не нашла отпертую, и погрузилась в черную августовскую ночь. Черная, как смола для человеческих глаз, для нее она была только серой. Беглянка прокралась между кустами и клумбами, щипнула на прощание привлекательное растение в саду и отважно пустилась отыскивать свою родину. Как найти дорогу, которую она никогда не видала? В каждом животном живет чувство направления. Оно очень слабо у человека и очень сильно у лошади. У кошек оно могущественно. Этот таинственный путеводитель направил ее на запад. Через час она уже сделала 2 мили и достигла реки Гудзона. Обоняние несколько раз убеждало ее, что она избрала правильный путь. Припоминался один запах за другим, точно так же, как человек, пройдя незнакомую улицу, сразу забывает ее, но, увидав ее вторично, внезапно что-то припомнит и скажет себе: «Ну да, я уже был здесь однажды». Итак, главным вожаком киски было чувство направления, а нос все время ободрял ее. «Да, теперь верно. Здесь мы проезжали прошлой весной». Жизнь третья. Глава 9. Кошки могут очень быстро влезть на дерево или на стену, но в долгом ровном беге первенство остается не за кошачьей припрыжкой, а за собачьей рысью. Несмотря на ровную дорогу, прошел целый час, прежде чем она удалилась еще на 2 мили. Она устала и немножко захромала. Бедняжка собиралась уже расположиться на покой, как вдруг по ту сторону забора раздался ужасающий собачий лай. Киска в страхе рванулась вперед и побежала изо всех сил вдоль дороги, посматривая в то же время, не может ли собака пролезть сквозь забор. Нет, пока еще нет. Но собака скакала рядом с ней, оглушительно рыча, и кошка переправилась на другую сторону улицы. Собачий лай превратился в глухой грохот, в рев, в ужасающий гром, блеснул огонь. Кошка оглянулась и увидела не собаку, а надвигающегося на нее огромного черного зверя с одним единственным красным глазом, зверя, визжавшего и пыхтевшего, как полный двор кошек. Киска напрягла все свои силы, мчалась с небывалой скоростью, но не решилась перескочить через забор. Она бежала, летела, все напрасно. Чудовище настигло ее, но промахнулось в темноте и промчалось мимо, затерявшись в пространстве. В то время как киска, задыхаясь, припала к земле на полмили ближе к дому, чем была до встречи с собакой. Это было ее первое знакомство с неизвестным чудовищем. Впрочем, она узнала его по запаху. Она уже встречалась с ним, когда ехала в корзине на дачу. Страх, внушаемый ей этими чудовищами, значительно убавился. Она убедилась, что они очень бестолковы и никогда не поймают ее, стоит только залечь под забором и притаиться. Прежде чем наступило утро, она повстречала их несколько, но осталась невредимой. На рассвете ей подвернулся славный грязный двор, и в куче золы удалось отыскать немного съедобных отбросов. День она провела возле конюшни, где жили две собаки и множество мальчишек, едва не убивших ее. Здесь было очень похоже на родину, но она не собиралась оставаться. Старое стремление неудержимо влекло ее, и с наступлением сумерек она снова пустилась в путь. Мимо нее весь день пробегали одноглазые громовики, но она теперь освоилась с ними и продолжала бесстрашно бежать всю ночь. Следующий день она провела в амбаре, где ей удалось поймать мышь. Ночь прошла приблизительно так же, как и предыдущая, с той лишь разницей, что ей повстречалась собака, которая загнала ее далеко назад. Несколько раз ее сбивали с пути перекрестки, и она забиралась далеко в сторону, но постоянно возвращалась к прежнему направлению. Дни проходили в отыскивании пищи и увертываниях от собак и детишек, а ночи — в путешествии по дороге. Беглянка начала уставать, однако она все продвигалась вперед, миля за милей к югу, все к югу. Собаки, мальчишки, громовики, голод. Собаки, мальчишки, громовики, голод. Она плелась все вперед и вперед. И нос время от времени ободрял ее. Этот самый запах мы чуяли прошлой весной. Глава 10. Так прошла неделя, и киска, грязная, хромая, без ленточки, достигла Гарлемского моста. Несмотря на прекрасный запах, мост ей не понравился. Она полночи бродила взад и вперед по берегу, не узнав ничего интересного, за исключением того, что мужчины так же опасны, как и мальчишки. Пришлось поневоле возвратиться к мосту. Запахи его казались ей чем-то родственным, а когда по нему пробегал одноглазый громовик, поднимался тот глухой грохот, который она слышала во время своего весеннего путешествия. Вокруг царила ночная тишина, когда кошка вскочила на ряд бревен и понеслась по мосту над водой. Она не пробежала еще и четверти части пути, когда с противоположного конца моста на нее с ревом ринулся гремящий громовик. Она сильно перепугалась, но, зная глупость и слепоту громовика, прильнула к перилам и замерла. Бестолковое чудовище, разумеется, промахнулось и пролетело мимо. И все было бы хорошо. Да только оно завернуло обратно, и другое, подобное ему, внезапно запыхтело у нее за спиной. Киска, сломя голову, пустилась вперед. Быть может, она и достигла бы противоположного берега, если бы с этой стороны на нее с воплем не бросился третий красноглазый зверь. Она бежала изо всех сил, но оказалась между двух огней. Не оставалось ничего, кроме отчаянного прыжка с моста в неизвестность. Вниз, вниз, вниз! Шлеп, плеск! И она погрузилась в глубокую воду, еще не холодную в августе, но, ах, какую противную! Она всплыла на поверхность, кашляя, отплевываясь, оглянулась посмотреть, не гонится ли за ней чудовище, и поплыла к берегу. Она никогда не училась плавать, а между тем плыла по той простой причине, что положение и движение кошки при плавании те же, что и при ходьбе. Попав в неприятное ей место, она, естественно, попыталась выплыть и в результате поплыла к берегу, которому же любовь к родине никогда не обманывает. Единственным берегом для нее был южный, ближайший к дому. Мокрая, она выкарабкалась на илистый берег и пробралась между грудами угля и кучами сора. Черная, замазанная и совсем не царственная, а самая обыкновенная трущобная кошка. Немного оправившись от потрясения, королевская трущобница почувствовала, что ванна пошла ей впрок, Ей стало тепло, и у нее появилось гордое сознание победы, ведь она перехитрила трех больших чудовищ. Нос, память и чувство направления склоняли ее вернуться к старому следу, но прямой путь кишел одноглазыми громовиками, и осторожность заставила ее пойти по речному берегу, который своей вонью напоминал ей о родине. Так она избежала повторения невыразимых ужасов моста. Более трех дней ушло на изучение различных опасностей набережных Восточной реки. Однажды она по ошибке попала на паром, который перевез ее на долгий остров, но вернулась оттуда с первым обратным паромом. Наконец, на третью ночь она достигла знакомого моста, пройденного ею в ночь первого своего бегства. Отсюда путь был быстрый и надежный. Она в точности знала, куда идет и как добраться до дому. Беглянка прибавила шагу. На сердце стало веселее. Еще немного, и она свернется клубочком в ящике на своем родном востоке, в заднем дворе. Еще один поворот, и она увидит знакомые здания. Но что это? Всех зданий как не бывало. Киска не верила своим глазам, но поневоле пришлось им поверить. Там, где прежде толпились дома, виднелась пустынная путаница кирпичей, хлама и ям. Киска обошла вокруг. Она знала по цвету мостовой, что достигла своей родины, что именно здесь жил продавец птиц. Здесь находился старый двор, но все это исчезло. Исчезло безвозвратно, унеся с собой все привычные запахи, и сердце бедняжки сжалось от полной безнадежности. Любовь к родине была главным ее двигателем. Она пожертвовала всем на свете, чтобы вернуться к дому, который перестал существовать. И впервые ее отважное сердечко переполнилось отчаянием. Она обошла безмолвные кучи ссора и не нашла ни утешения, ни пищи. Разорение захватило несколько кварталов и дошло до самой реки. Это не был пожар. Киска однажды видела пожар и знала, как он выглядит. Скорее, это было похоже на работу целого стада красноглазых чудовищ. Киска не подозревала о большом мосте, который собирались воздвигнуть на этом самом месте. С восходом солнца она принялась искать пристанище. Один из соседних кварталов сохранился почти в первоначальном виде, и королевская аналостанка решила приютиться там. Ей были известны некоторые из тамошних ходов и выходов, но, перебравшись туда, она была неприятно поражена обилием кошек, изгнанных, подобно ей, со старого места жительства. Теперь на каждый мусорный ящик приходилось по нескольку кошек. Это означало голод, и киска, потерпев несколько дней, была вынуждена отправиться на розыски своего другого дома на 5-й авеню. Она застала его запертым и пустым. Прокараулив там целый день, она поссорилась с высоким человеком в синем пальто и на следующий вечер возвратилась в свою переполненную трущобу. Прошел сентябрь, за ним и октябрь. Многие из кошек околели с голоду или попались по слабости в лапы своих врагов. Но наша киска, крепкая и молодая, все еще была жива. Между тем, в разрушенных кварталах произошли большие перемены. Эти кварталы киска впервые увидела ночью, и тогда они были пустынны, но днем их заполняли шумные рабочие. К концу октября там построили высокое здание, и трущобница, теснимая голодом, однажды прокралась к ведру, оставленному во дворе некром. К сожалению, ведро не было помойным. Это было ведро для мытья пола. Печальное разочарование сопровождалось, однако, некоторым утешением. На ручке оказались следы знакомой руки. В то время как она изучала их, приставленный к лифту негр появился на пороге. Несмотря на синюю ливрею, она по запаху узнала его и попятилась на другую сторону улицы. Он не сводил с нее глаз. «Неужели это королевская аналостанка? Слышь-ка, кис, кис, кис! Сюда, киска, сюда! Уже голодна-то, наверное». «Голодна! Она за несколько месяцев ни разу не поела досыта». Негр вошел в дом и вскоре вернулся с остатками своего завтрака. «Слышь-ка, киска, кис-кис-кис!» Еда была очень заманчива, но киска имела основание не доверять этому человеку. Наконец он положил мясо на мостовую и вошел обратно в дверь. трущобница осторожно подкралась, понюхала мясо, схватила его и умчалась, как тигрица, чтобы съесть добычу в безопасности. Жизнь четвертая. Глава 11. Так началась новая эпоха. Теперь киска стала приходить к дверям дома, когда была очень голодна, и с каждым днем все крепче привязывалась к негру. Она раньше не понимала этого человека. Он всегда казался ей врагом, а оказалось, что это ее друг, единственный друг в целом свете. Однажды ей выпала счастливая неделя, 7 сытных обедов, 7 дней подряд, и как раз после последнего обеда ей подвернулась сочная мертвая крыса. Настоящая крыса, сущий клад. Киска ни разу не видела взрослой крысы за все свои разнообразные жизни, однако схватила находку и потащила ее, намереваясь припрятать впрок. Она переправлялась через улицу у нового дома, когда показался ее старый враг, собака с верфи. И она, естественно, бросилась к двери, за которой жил ее друг. Как раз когда она поравнялась с ней, негр распахнул дверь, выпуская хорошо одетого человека. Они оба увидели кошку с крысой. «Ого! Вот так кошка!» «Да, сэр», — отозвался негр. «Это моя кошка, сэр. Гроза для крыс, сэр. Всех почти переловила, сэр. Вот почему она так худа». «Не давайте ей голодать», — сказал господин по всем признакам домохозяин. «Вы возьметесь кормить ее?» «Продавец печенки приходит каждый день, сэр. 4 доллара в неделю, сэр», — сказал негр, находя, что имеет полное право на добавочные 15 центов за выдумку. «Хорошо, я буду платить». Глава 12. «Мясо! Мясо!» — раздается чарующий крик старого продавца печенки, везущего свою тачку по переродившемуся скримперскому переулку. И кошки, как в прежнее время, стаи избегаются за свои порции. Надо помнить всех кошек — черных, белых, желтых и серых, а главное, надо держать в памяти всех их владельцев. Обогнув угол нового дома, тачка делает непривычную в прежние времена остановку. «Эй, вы, прочь с дороги, низкий сброд!» — кричит продавец печенки и размахивает волшебным жезлом, очищая дорогу для серой кошечки с голубыми глазами и белым носом. На ее долю выпадает самая большая порция, потому что негр разумно делит доходы пополам с продавцом печенки. Трущобная киска удаляется со своим обедом под кров большого здания, сделавшегося ее жилищем. Ее четвертая жизнь принесла ей такое счастье, о котором она и не мечтала. Вначале все было против нее, теперь же счастье так и лезет к ней. Вряд ли она поумнела после своих странствий, но теперь она хорошо знает, чего хочет, и получает то, что хочет. Честолюбивая мечта всей ее жизни также осуществилась, ибо ей удалось поймать не одного воробья, а целых 2, в то время как они дрались на мостовой. Ей так и не удалось поймать крысу, но негр подбирает дохлых крыс где только может и выставляет их на показ. Покойница лежит в сенях до прихода домовладельца, затем с извинением торопливо выбрасывается вон. «Чтоб ее, эту кошку, сэр! Это аналастанская кровь, сэр! Гроза крыс!» За это время у нее несколько раз бывали котята. Негр думает, что желтый кот — отец некоторых из них, и негр без сомнения прав. Он продавал ее несчетное количество раз со спокойной совестью, хорошо зная, что королевская аналастанка возвратится домой через несколько дней. Она отделалась от своей нелюбви к лифту и даже приучилась подниматься и спускаться в нем. Негр упорно утверждает, что в один прекрасный день, когда она услышала зов продавца печенки, находясь на верхнем этаже, она ухитрилась нажать электрическую кнопку лифта и спуститься вниз. Шерсть ее по-прежнему шелковистая и прекрасна. Она числится в первых рядах кошачьей аристократии. Продавец печенки чрезвычайно почтителен с ней. Даже вскормленная на сливках и цыплятах кошка хозяина ломбарда не занимает такого положения, как королевская аналастанка. А между тем, несмотря на все ее благополучие, общественное положение, королевское звание и поддельный аттестат, она никогда не бывает так счастлива, как в то время, когда ей удается улизнуть в сумерки и порыскать по задворкам. Потому что в глубине души она осталась и всегда останется грязной трущобной кошкой. Эрнест Сеттон Томпсон. Королевская аналастанка. Читала Елена Федорив.